Глава 12. Евгений. «Ура, Женька! Дай поцелую, дай обниму! А мы тебя еще вчера ждали. Ты же написал, а телефон... Мама уже хотела в полицию!» Танька висит у меня на шее, болтая ногами. Стискивает так, что боюсь, что придушит. Целует, ерошит мне волосы. Младшая сестра, блин. Вечная младшая сестра. И несмотря на то, что без ее участия в истории 6-летней давности совершенно точно не обошлась, я рад ее видеть. У меня много вопросов и много претензий. Но сейчас свою сестру обнимаю совершенно искренне. Я очень соскучился. В детстве мы сильно дружили. «Ну ты где пропадал?» Смотрит она на меня обеспокоенно. «Так вышло», отвечаю размыто. «Перед вылетом заболел, пришлось переждать температуру». Почти не вру, умалчиваю только о том, где температуру пережидал. «Заходи, заходи!» – втягивает Танька меня в свою квартиру. «Мама, у меня!» Сестра моя живет в центре в великолепно обустроенном двухуровневом пентхаусе. Не ее заслуга, это муж, он у нее бизнесмен. Замуж Танюху выдавали уже без меня, поэтому я и не знаю никого толком. «Да-да, именно что выдавали, почти как в средневековье. Жениха ей подобрал отец». Танька даже звонила мне пожаловаться. Уж не знаю, на что рассчитывала, но твердо заявила, что с собой она так не позволит. Правда, в конце концов, то ли потенциальный супруг сумел завоевать ее сердце, то ли что-то другое сыграло свою роль. Но месяц через 4 после того звонка мне пришло приглашение на свадьбу. А я крутил в руках красивую карточку и думал, если с собой она так не позволит, то с кем позволила? Теперь я знаю ответ. На ее свадьбу я не приезжал, так уж сложилось. Причина была серьезная, и никто не остался обиженным. Но факт остается фактом. Сейчас я увижу главу семейства и сестру в новом качестве впервые. Светится вся, счастливая. Располнила беременность, волосы в хвостике, макияжа ноль. Но счастливая. И красивая. Первозданная, теплой красотой матери. Только вот у меня почему-то не получается за нее нарадоваться. Точнее, за нее получается... А вот за себя? «Сынок, как же я соскучилась!» Мама обнимает меня еще крепче, чем Танюха. Вот так. Все в сборе. Идеально. Просто идеально, чтобы выяснить, что же все-таки произошло 6 лет назад. Меня отправляют мыть руки, умываться, а потом выносят виновницу всей этой суеты. Крохотная, маленькая, в роскошных кружевных пеленках. А у меня сердце сжимается. Только не от радости, а от тоски и боли. «Женька, ты не представляешь, каково это!» Восторженно заливается Татьяна. «Когда впервые берешь на руки своего ребенка, свою кровиночку, свою роднулечку!» У нее аж слезы на глазах выступают. «Ты не представляешь!» «Точно, Таня!» Резко дергаю подбородком. «Не представляю!» Достаю из кармана скомканную записку, выкладываю на стол в гостиной. «Я же своего ребенка из роддома не забирал!» Смотрю Татьяне в глаза. «Откуда мне представлять?» И тут моя сестра резко бледнеет, прикрывает рукой рот, широко распахивает глаза. «Ребенка?» – взвизгивает подоспевшая мама. «Какого ребенка?» – она подхватывает бумажку, вчитывается. «Ах, она мошенница!» – кричит мама в сердцах. «Я же ей заплатила!» – переводит на меня совершенно искренне возмущенный взгляд. «Я ее матери заплатила! Много!» Я чувствую, что у меня тяжелеет взгляд... А Танька испуганно шарахается. «Катя, в смысле?» У меня аж голос пропал от возмущения. А орать шепотом совсем неудобно. Но я стараюсь, очень стараюсь. «Как это уволился? Что значит уволился? А кто меня возить будет?» Прыгаю по своему фапу, прижимая телефон к уху. «Он хотя бы отрабатывать будет? Какой больничный?» Падаю на стол, как подкошенная. «Нет». Отвечаю трубки сокрушенная. «Нет, у меня прав!» Всхлипываю. «Нет, не знаю. Кому в деревне? Нет. Да тут или фермеры, или деды старые. Не возьмутся. Ну...» Хмурюсь, не веря в свою собственную идею. «Все так поспрашиваю, может согласиться кто?» «Да-да!» Киваю невидимому собеседнику. «Ну вы ж тоже ищите, я прошу. Нет, я понимаю, что никто не поедет, но вы ж...» «Да», отвечаю уже почти безнадежно. «Все поняла». Отбиваю звонок, замирая, глядя в стену. «У меня сегодня 8 вызовов. 8. Причем 2 из них в соседнюю деревню. Мы же оптимизированы, блин!» А Юрка уволился. и даже поговорить со мной не захотел. Я ему с утра звонила, между прочим. Так он мой номер в черный список занес. Пришлось вот через администрацию. Ох, что ж делать-то? И Ляля дома одна с ангиной. Разболелась все-таки. Вздыхаю, открывая свой журнал. Так, этот подождут. Им явно просто для работы больничный нужен. Здесь нужно сегодня быть, температура, но ничего страшного, если приду ближе к вечеру. А вот сюда надо срочно. Давление у Михайловны поднялось. У нее почки еще больные. Ща буду мочегонку ставить. И в стационар бы ее, да не едет. Каждый раз мне отказ пишет и не едет. Внучка у нее. Дочь в городе на заработках. А у Михайловны внучка. Вот. Значит, к ней. Потом на кашель к ребенку. Потом надо будет заехать к Сергеевичу. У того, видимо, спина разошлась. Еще раз смотрю на список, снова поднимаю телефон. Алло, Бабзин? Бабзин, пойди до Ляли. Бабзин, я заплачу. Бабзин, ну Бабзин! Черт, не вышло. Набираю второй номер. Тетя Свет? Ёлки, просто сразу бросила трубку. Ну ладно, последний, самый пожарный вариант. Алло, дядь Вить?